Глава 52. Послушайте, шериф, даю вам слово, что завтра же я днем его пришлю, чтоб вам или другому все равно, теперь ответ он дал на обвинение. Генрих IV, часть 1. Цитируются слова принца Генриха, акт 2, сцена 3. После того, как разыгрались эти, если можно так выразиться, второстепенные сцены между отдельными обитателями Вудберна, описанные нами в предыдущей главе, все общество собралось к завтраку, за исключением одного только Дэнди. Ему больше пришлось по вкусу угощения, а может быть даже и общество миссис Эллен, и он выпил у нее чашку чая, куда она влила две чайные ложки коньяку, и закусил все это говядиной, отрезанной от огромного сека. Он как будто чувствовал, что там, в обществе этой милой женщины и Барнса, он может вдвое больше съесть и вдвое больше поговорить, чем в гостиной, где собрались господа. И действительно, в этой неприхотливой компании завтрак прошел веселее, а в гостиной же едва ли не над всем тяготела какая-то принужденность. Джулия не решалась спросить Бертрама, не выпьет ли он еще чашку чая. Бертраму, который все время чувствовал на себе взгляд Мэннеринга, трудно было справиться с ломтиком поджаренного хлеба с маслом. Люси, исполненная радости по случаю возвращения брата, начала вдруг думать об его ссоре с Хейлзвудом. Полковником овладело тягостное беспокойство, свойственное человеку самолюбивому, когда он замечает, что присутствующие обращают внимание на самые незначительные его поступки. Адвокат старательно намазывал масло на хлеб, и на лице его была необычайная для него серьезность, вызванная, очевидно, обстоятельствами дела, которым он только что занимался. Зато Домини был в полном восторге. Он глядел то на Бертрама, то на Люси, хихикал, мычал, ухмылялся и непрестанно нарушал правила хорошего тона. Он опрокинул полный сливочник и весьма кстати в собственную тарелку с овсяной кашей, неизменно подававшейся ему утром. Потом, не допив чай, который он называл украшением завтрака, вылил остатки вместо полоскательницы в сахарницу и в довершение всего ошпарил кипятком старого Платона, любимого пуделя Мэннеринга, который встретил эту неожиданную ванну воем, отнюдь не делавшим чести ему как философ. На этот раз спокойствие полковника поколебалось. — Право же, дорогой мистер Сэмпсон, вы забываете, что есть разница между Платоном и Ксенократом. Платон 427-347 до нашей эры, древнегреческий философ-идеалист. Ксенократ 396-314 до нашей эры, философ-идеалист платоновской школы и преемник последнего по Академии, местность близ Афин, где находилась школа Платона, основанная около 387 до нашей эры. «Первый был главой академиков, а второй — стоиков», — отвечал Домини, несколько задетый замечанием полковника. «Да, но это как раз Ксенократ, а не Платон отрицал, что страдание — зло». «Я склонен думать, — сказал Плейдел, — что это почтенное четвероногое, которое сейчас уходит из комнаты только на трех ногах, скорее принадлежит к школе киников». Киники, циники — древнегреческая философская школа, основанная Антисфеном в 46 году до нашей эры. Киники отрицательно относились к существовавшей религии, законам, учреждениям и тому подобное, и проповедовали пренебрежительное отношение к человеческой культуре, возврат к первобытному состоянию, порою доводя свои взгляды до крайности. Это хорошо сказано. Ну вот и ответ от Макморлана. Ответ был неутешительный. Миссис Макморлан свидетельствовала свое почтение и сообщала, что минувшей ночью произошли тревожные события, которые задержали ее мужа в Порт-Ан-Ферри, где он должен будет вести следствие. — Что же нам теперь делать, мистер Плейдл? — спросил полковник. — Жаль. Мне бы очень хотелось повидать Макморлана, — сказал адвокат. — Этот человек рассудительный, и он стал бы действовать по моим указаниям, но не беда. Надо ввести нашего друга в свои права. Сейчас он просто беглый арестант. Закон против него. Он должен быть чист перед судом, это главное. Для этого мы съездим с вами, полковник, в замок Хейлзвуд. Это не так далеко отсюда. Мы предложим свое поручительство. Я убежден, что легко сумеем доказать мистеру... Извините, сэру Роберту Хейлзвуду, необходимость наше поручительство принять. — Я с радостью поеду, — сказал полковник. Он позвонил и отдал все необходимые распоряжения. А потом что мы будем делать? — Надо будет увидеться с Макморланом и поискать новых доказательств. — Доказательств? — воскликнул полковник. — Но ведь дело-то ясно как день. Здесь находятся мистер Сэмпсон и мисс Бертрам. Вы же сами подтверждаете, что этот молодой человек — вылитый отец. Да и он сам помнит все странные обстоятельства, связанные с его отъездом из Шотландии. Какие же еще нужны свидетельства? Ну, для нас с вами никаких свидетельств не требуется. Но для суда их нужно немало. Воспоминания Бертрама... Это всего-навсего его собственные воспоминания, поэтому они никак не могут свидетельствовать в его пользу. Мисс Бертрам, наш досточтимый Сэмпсон, да и я сам, все мы можем подтвердить не больше того, что подтвердил бы каждый, кто знал покойного Эллингауэна, то есть, что этот человек — его живой портрет, но из этого еще не следует, что он сын Эллингауэна и имеет право наследовать поместье. — Что же еще нужно? — спросил полковник. — Нам надо представить настоящие доказательства. Есть, правда, еще цыгане, но, к несчастью, в глазах правосудия их показания ничего почти не значат. Их и в свидетели-то едва ли можно брать, а Макмерлис и подавно... Когда-то ведь я сам ее допрашивал, и она бесстыдно заявила, что ничего не знает. — Ну так как же нам поступить? — спросил Мэннеринг. — Надо разузнать, — отвечал наш ученый-адвокат, — какие сведения мы можем почерпнуть в Голландии от людей, среди которых воспитывался наш юный друг. Впрочем, страх перед наказанием за соучастие в убийстве Кеннеди — может заставить их молчать. А если они даже и заговорят, то ведь это будут или иностранцы, или контрабандисты, которые вне закона, словом, трудностей здесь еще немало. — Разрешите вам сказать, наш почтенный и ученый-адвокат, — сказал Домини, — что я верю, что тот, кто вернул маленького Гарри Бертрама и его близким, — не оставит своего дела незавершенным. — Я тоже в это верю, мистер Сэмпсон, — сказал Плейдл. — Но все же надо найти способ это сделать. И теперь вот я боюсь, что добыть эти сведения нам будет труднее, чем я думал. Ну, кто робок, тому красавицы не победить. — Кстати, — добавил он, обращаясь к мисс Мэннеринг, в то время как Бертрам разговаривал с сестрой, — теперь-то уж Голландия в ваших глазах оправдалась. Представьте себе только, каких молодцов должны выпускать Лейден и Утрехт, если жалкая Мидлбургская школа воспитала такого красавца. — Пусть так, — сказал Домини, задетый за живое такой похвалой голландской школе. — Пусть так, но знайте, мистер Плейдл, что ведь это я заложил основы его воспитания. — Верно, мой дорогой Домини, — отвечал адвокат. — Не иначе, как этому обстоятельству он обязан своими изящными манерами. Ну вот уже подают карету. До свидания, юная леди. Мисс Джулия, поберегите ваше сердце до моего возвращения и смотрите, чтобы никто не нарушал моих прав, пока я не могу действовать. В замке Хейлзвуд их приняли еще холоднее и церемоннее, чем обычно. К полковнику Мейнерингу баронет всегда относился с большим почтением, а Плейдл происходил из хорошей семьи и был человеком всеми уважаемым, да к тому же и старым другом сэра Роберта. Но при всем этом баронет был с ними натянут и сух. Он заявил, что охотно принял бы их поручительство, несмотря на то, что нападение на молодого Хейлзвуда было задумано, нанесено и совершено. Но этот человек — самозванец и принадлежит к категории лиц, которым не следует давать волю освобождать и принимать их в общество, и поэтому... «Сэр Роберт Хейлзвуд, я надеюсь, что вы не станете сомневаться в истинности моих слов, если я скажу вам, что он служил в Индии кадетом-волонтером под моим командованием. Ни с какой стороны, никоим образом, но вы называете его кадетом-волонтером, а он говорит, утверждает и доказывает, что был капитаном и командовал одним из соединений вашего полка». Он получил повышение уже после того, как я перестал командовать этим полком. Но вы должны были об этом слышать. Нет, я вернулся из Индии по семейным обстоятельствам и не старался особенно узнавать о том, что творилось в полку. К тому же имя Браун встречается настолько часто, что даже просматривая газету, я мог не обратить на это сообщение никакого внимания. Но на днях должно прийти письмо от его теперешнего начальника. А меня вот известили и уведомили, мистер Плейдл, — ответил сэр Роберт, все еще раздумывая, — что он не намерен удовольствоваться именем Брауна, и что он претендует на поместье Эленгауэн, выдавая себя за Бертрама. — Вот как? А кто же это говорит? — спросил адвокат. А если бы даже это и было так, неужели это дает право содержать его в тюрьме? — спросил Мейнеринг. — Погодите, полковник, — сказал Плейдл. — Я уверен, что ни вы, ни я не станем оказывать ему поддержку, если обнаружим, что он обманщик. А теперь скажите мне по дружбе, сэр Роберт, кто вам это сообщил? — Ну, есть тут у меня один человек, — ответил баронет, — который особенно заинтересован в исследовании, выяснении, доскональном разборе этого дела. Вы меня извините, если я не буду особенно распространяться о нем. — Разумеется, — ответил Плейдл. — Так значит, он говорит, что разные цыгане, жестянщики и тому подобный сброд... толкуют о том, о чем я вам уже говорил, и что этот молодой человек, который на самом деле является незаконно рожденным сыном покойного Эленгауэна, и который так удивительно похож на него, хочет выдать себя за настоящего наследника. — А скажите, сэр Роберт, у Эленгауэна действительно был незаконно рожденный сын? — спросил адвокат. — Да, это я точно знаю. Эленгауэн определил его не то юнгой, не то простым кочегаром на таможенное военное судно или яхту. Ему еще тогда помогал в этом его родственник, комиссионер Бертрам. — Вот как, сэр Роберт, — сказал адвокат, перебивая нетерпеливого полковника. — Вы мне рассказали то, чего я не знал. Я все расследую, и если это окажется правдой, то можете быть уверены, что ни полковник Мейнеринг, ни я не окажем этому молодому человеку никакой поддержки, а в настоящее время мы хотим, чтобы он предстал перед законом и ответил на все возведенные на него обвинения, поэтому знайте, что, отказавшись выдать его нам на поруки, вы поступите беззаконно, и вам придется за это отвечать. — О, хорошо, мистер Плейдл, — сказал сэр Роберт, знавший, что суждения адвоката всегда отличались основательностью. — Вы знаете лучше, и раз вы обещаете выдать этого человека в случае, если окажется, что он обманщик, — прибавил Плейдл, сделав ударение на последнем слове. — Ну да, конечно, на этих условиях я согласен принять ваше поручительство, хотя, признаюсь, один почтенный, образованный и очень расположенный ко мне сосед, да к тому же и весьма сведущий в законах, не далее, как сегодня утром, предупредил, предостерег меня, чтобы я этого не делал. От него-то я и узнал, что этот молодой человек был освобожден, увезен, или, вернее, бежал из тюрьмы. Но кто же напишет нам поручительство? — Сейчас, сейчас все будет сделано, — сказал Плейдл и позвонил. — Пошлите за моим писцом, драйвером, и не беда, если я продиктую все сам. Бумага была составлена по всем правилам и подписана. Адвокат дал судье письменное распоряжение освободить из-под стражи Бертрама, иначе Брауна, и гости простились с хозяином. В карете Мэннеринг и Плейдл сидели каждый в своем углу. Некоторое время оба молчали. Первым заговорил полковник. «Итак, вы при первом же нападении готовы бросить этого несчастного на произвол судьбы?» «Я?» — ответил адвокат. «Да я волосы его никому не уступлю. Пусть даже мне пришлось бы из-за него все судебные инстанции пройти». «Но чего ради затевать сейчас спор с этим старым ослом и раскрывать ему наши карты? Пусть он лучше сообщит своему советчику Глоссину, что нам от этого ни тепло, ни холодно. Да мне к тому же хотелось и поразведать немного об этих вражеских кознях». — А ведь это верно, — воскликнул полковник. — Теперь я вижу, что у судейских есть своя стратегия и тактика, как и у нас. Ну, и какого вы мнения об их боевой линии? — Придумано-то ловко, — сказал Плейдл. — Но, по-моему, все напрасно. Они немного перемудрили. В таких делах это обычная история. Тем временем карета быстро привезла их в Вудберн. За всю дорогу у них не было никаких приключений, о которых стоило бы рассказывать, если не считать встречи с молодым Хейлзвудом. Полковник сообщил ему о необыкновенном появлении Бертрама, и Хейлзвуд, очень обрадованный, поскакал вперед, чтобы поскорее поздравить мисс Бертрам со столь неожиданным и столь счастливым событием. Вернемся теперь к обществу, оставленному нами в Вудберне. После отъезда Мэннеринга все стали говорить о судьбе рода Эллингауэнов, об их богатстве, об их могуществе. «Так значит, несколько дней тому назад я высадился на земле своих предков», — сказал Бертрам, — «да еще при таких обстоятельствах, что меня можно было принять за бродягу. Но в тот самый день полуразрушенные башни и мрачные своды замка пробудили очень глубокие отзвуки в моей душе и разные воспоминания, в которых мне было трудно разобраться. Теперь я вернусь туда снова, уже с иными чувствами и, должно быть, с иными лучшими надеждами на будущее». «И не думай ездить туда», — сказала ему сестра. «Дом наших предков стал сейчас жилищем негодяя, столь же коварного, сколь и опасного. Хитрость и подлость его разорили нашего отца и свели раньше времени в могилу». «Тем больше мне хочется встретить этого негодяя», — — сказал ей брат, — будь это даже в том самом притоне, и, по-моему, я его уже видел. — Но вы должны помнить, — сказала Джулия, — что вы теперь у Люсии и у меня под охраной и отвечаете перед нами за все ваши поступки. Знаете же, что я не попусту 12 часов кряду любезничала с господином адвокатом. Так вот, говорю вам, что отправляться теперь в Эллингауэн было бы безумием. Самое большее, на что я готова согласиться, — это пойти всем вместе погулять до границы Вудберна, а потом мы, может быть, проводим вас до холма, и вы взглянете оттуда на мрачные башни, которые вас так необычайно поразили. Вся компания быстро собралась в путь. Дамы надели мантильи и последовали за капитаном Бертрамом. Стояло ясное зимнее утро. Мороза большого не было, и легкий ветерок придавал приятную бодрость. Какая-то глубокая, хоть и не до конца осознанная ими самими близость, связывала теперь обеих девушек. Бертрам то слушал интересные для него семейные воспоминания, то сам рассказывал о своих приключениях в Европе и в Индии, вознаграждая этими рассказами сполна за все, что он узнавал. Люси гордилась своим братом, ей были дороги его смелость и решимость, опасности, которые он встречал на своем жизненном пути, и мужество, с которым он их преодолевал. А Джулия, раздумывая над всем, что говорил отец, не могла не надеяться, что независимый дух, казавшийся какой-то дерзкой самонадеянностью в плебее Брауне, станет теперь в глазах полковника отвагой и благородством, достойными потомка старинного рода Эллингауэнов. Наконец они вышли на небольшой пригорок или холм, на самой возвышенной части поля, называемого Гиббезноу. Место это не раз упоминалось в исторических хрониках, как граничившее с владениями Эллингауэнов. Отсюда открывался далекий вид на горы и долины, окаймленные лесом. Голые ветви роняли на весь этот зимний пейзаж свои темно-лиловые тени, в то время как в других местах, там, где отчетливо видны были правильные ряды парковых деревьев, выделялась темная зелень сосен. Дальше, в расстоянии 2 или 3 миль, лежала Эллингауэнская бухта. Западный ветер покрывал ее воды рябью. Зимнее солнце роняло разноцветные блики на высокие башни старого замка. — Вот где жили наши предки, — сказала Люси, указывая на развалины. — Видит Бог, милый брат, я не желаю тебе того могущества, которое, как говорят, было у них, и которые они так часто употребляли во зло другим. Ах, если бы я только могла видеть тебя владельцем того, что осталось от их состояния! Это обеспечило бы тебе необходимую независимость и помогло бы протянуть руку помощи тем людям, зависевшим от отца и ныне обездоленным, всем тем, кто с его смертью... Ты совершенно права, милая Люси. — ответил молодой наследник Эллингауэна. — И я верю, что с Божьей помощью, которая нас до сих пор не оставляла, и с помощью добрых друзей, которые уже доказали свое великодушие, на этом закончатся все мои мытарства. Но я человек военный, и меня не может не волновать судьба шершавых, изъеденных червями камней этой цитадели. Если только... овладевший всем этим негодяй посмеет тронуть хоть один камушек. Тут его прервал Динмонд. Он все время бежал за ними, но за поворотом его до последней минуты не было видно. — Капитан! — Капитан! Вас ищут! Вас ищут! Та самая... Ну, да вы знаете, кто! И в то же мгновение Мэк Мэрилис, как будто выросшая из-под земли, поднялась наверх по ложбине и преградила им путь. — Я думала тебя дома найти, — сказала она. — А застала только этого одного, — она указала на Динмонта. — Но прав был ты, а я не права. Здесь нам надо было встретиться. Как раз на том месте, где я в последний раз видела твоего отца. Помни свое обещание и следуй за мной.